Он сознательно игнорировал третью часть сознания, что желало подвергнуть ее пыткам и страданию. Она неискренне кивнула, смущение вернулось к ней снова, и Джоффри обратился к другой проблеме в комнате. «Так, командир Слинт, дверь у вас за спиной», — сказал он, усиливая фразу жестом руки. «В ваша милость, я», — начал Слинт, но его сразу прервал мизинец. «Ваша милость», — сказал он, полностью контролируя свой льстивый голос и неизменную благую улыбку. Кто-то мог бы даже усомниться, что этот господин был на волосок от смерти через выпускание кишок от руки лорда Старка всего несколько часов назад, такой нехарактерной была его самоуверенность. «Мы, малым советом, подумали, что благодаря своей преданной службе, рискуя жизнью ради истинного короля, командир Слинт заслуживает должность мастера над законами. Кто сможет лучше защитить законность в государстве, чем человек, что руководит стражей крупнейшего в Вестеросе города уже более 10 лет?» Закончил он с воодушевлением, используя коварно льстивый, убедительный тон. Джоффри смотрел на Бейлиша с каменным выражением лица, размышляя, что делать с бывшим мастером над монетой. Тот уже сговаривался с врагами короны, или он этим занимается только тогда, когда есть уверенность, что карты лежат на его половине стола в этот момент. Джоффри должен был признать, что засранец прекрасно владеет риторикой, и является достаточно умным, чтобы использовать это умение только тогда, когда это того стоит, а в привычных ситуациях преимущественно прятался за вспомогательной личиной неважного мастера над монетой. Однако в стиле интриг мизинца был один существенный недостаток. Все разлеталось на куски, когда другое лицо встревало в его игру, хотя, надо признать, обычно это случалось, когда ублюдок уже и так собирался наносить решающий удар. Фасад неприметного бюрократа был тем более раздражающим теперь, когда Джоффри из бесчисленного личного опыта знал, что этот человек был проклятой змеей и был патологически не способен прекратить свои заговоры. Он уже раздумывал, не приказать псу отрубить уроду голову. Черт возьми, он и сам мог легко это сделать своим мечом. Два шага вдоль стола и... сюрприз. У говнюка даже не будет времени подняться, прежде чем он умрет. Что-то из его кровожадных планов, видимо, повлияло на выражение его лица, потому что Бейлиш постепенно начал бледнеть, льстивое выражение становилось несколько сдержаннее для внимательного наблюдателя. «Нет, не сейчас, я должен точно знать, что этот ублюдок планировал все эти годы». «ГМ, о чем мы говорили?» — спросил он Петира. «Включение командира Слинта в состав малого совета». «Ах, да». Джоффри кивнул, разворачиваясь к мужчине в золоченой кольчуге и нагруднике. «Отказано, прочь с глаз моих», — сказал он. «А теперь, Пицель». Слинт взорвался, брызгая слюной, переводя взгляд между королем и своим начальником, как побитый пес, когда Бейлиш поднялся, чтобы защитить своего протеже. «Ваша милость, командир, Сирборос, если командир Слинт не покинет зал малого совета за 10 секунд, то отрубите ему руку», — сказал он, не оглядываясь назад, и начал просматривать кипы пергаментов перед собой. Сирборос удовлетворенно буркнул и ступил на шаг к командиру городской стражи, медленно обнажая меч. Слинт отпрянул назад в панике, его стул упал на пол, когда он бросился к двери, почти врезаясь в Сирбористана, который только что прибыл. Сирбористан, кажется, удивился, когда Слинт практически проскользнул мимо него, и двое королевских стражей снаружи комнаты снова закрыли дверь. «Ваша милость, я думал, что королева не желает меня видеть на этом собрании», — спросил Сирбористан, глядя на Серсию с осторожным нейтральным выражением. Без сомнения, он уже подозревал эту идиотскую смену власти, которую королева планировала и воплощала в жизнь каждый раз, в каждой жизни, которую Джоффри проводил в стенах Красного замка. К счастью, Джоффри отослал дядю Джейми присматривать за детьми Старка и убедился, что более никто не сделает никаких глупостей, поэтому его дядя-папа не станет у него на пути в этой ситуации. Кроме того, ему нужен надежный человек для охраны Старков. Они захватили обоих, Арию и Сансу. Те были благословением и проклятием в качестве заложников, но и одновременно верной целью для молодого волка. Но Бран Старк был убит чокнутым золотым плащом, когда малыш смог уйти от красных плащей, что штурмовали башню Десницы, благодаря хаосу, вызванной 3 разъяренными лютоволками, которых также зарубили в результате. Благодаря какому-то унаследованному от отца таланту, и через слепую удачу, малому удалось застать врасплох и ранить одного из двух патрулирующих золотых плащей у внешнего двора. Он ринулся на них со своим детским одноручным мечом, пронзив спину часовому, но другой солдат запаниковал. Судьба же любит собственные шутки. Я спас Брана от увечья, но не смог остановить моих собственных солдат от убийства парня. Придет ли Красный Волк на зов? Джоффри спрашивал самого себя, витая взглядом в раздумьях. «Ваша милость?» – спросил сир Баристан. «Да, извините. Игнорируйте приказ моей матери, я нуждаюсь в ваших советах», – сказал он, показывая жестом на стул. «Еще один вопрос перед тем, как мы начнем», – добавил он, продолжая вглядываться в кучу пергаментов, и тогда нащупал это в своем кармане. «Ага, вот оно», – воскликнул он, бросая металлический предмет Тириону. Значок десницы короля покатился столом прямо к ошеломленному бесу. «Я, король Джоффри из дома Баратионов, ла-ла-ла и все такое, торжественно нарекаю тебя десницей короля. Извини, Тирион, скорее, это неблагодарный труд, но ты мне нужен», — проговорил он изысканно. Джоффри едва сдержался, чтобы не захохотать, когда увидел выражение ужаса на лице матери, молчаливая эрта мизинца, но не Вариса, отдадим ему должное. Казалось, будто ничто в мире не могло стереть неестественно нейтральное выражение с лица евнуха. Джоффри кивнул, удостоверившись, что на этот раз никто не будет бросать ему вызов. Кажется, что его предыдущие действия достаточно удивили Малый Совет. Что ж, он знал, что это состояние не продлится долго. Теперь, великий мистер Пицель, начал Джоффри, возвращаясь к старику, еле сдерживаясь, чтобы не хлопнуть себя ладонью с растопыренными пальцами по лицу. «Да, ваша милость?» – спросил сутулый великий мистер, который только поднял глаза, глядя на короля. Старческая дикция странно диссонировала с внимательным выражением глаз. «Странно. Мне нужно, чтобы вы написали письмо лорду Робу Старку, сообщите ему о преждевременной смерти короля Роберта и о смерти брата и отца. Последний попал в паутину лжи и манипуляций лорда Ренли, что, к большому сожалению, заставило Эдгарда выступить против короны», — сказал он, с болью осознавая, как глупо это все звучит. «Молодой волк выступит, несмотря на любые слова из столицы, даже если Джоффри предложит передать уцелевших сестер брату, это воспримется как ловушка, возможно, если он предложит выдать одну из них, то это воспримут лучше. Добавьте еще предложение освобождения Арии Старк взамен его клятвы верности. Это можно будет провести на относительно нейтральной территории, например в речных землях. Согласуйте с десницей все детали, чтобы получилось лучше. Уточните, что я открыт для обсуждения условий», — сказал он, тяжело задумавшись. «От Робба требуется по крайней мере признать верховенство короны, и не присягать Ренли или Станнису и не провозглашать независимости Севера. Если ему удастся замирить северян по крайней мере с таким же полуавтономным статусом, который имеет Дорн, то это уже можно будет считать победой. Пока Север не будет истощен, ходокам будет значительно труднее прорвать оборону на стене, а после вторжения, там уже не будет времени для вспоминания старых раздоров, и те с радостью примут любую помощь против апокалипсиса. К счастью, пряника в форме Арии и кнута в форме несчастной Сансы должно быть достаточно, чтобы остановить поход Робба за местью, хотя он не был уверен на все 100 насчет этого. Санса, по крайней мере, она будет в безопасности и комфорте девичьей башни, где все намного спокойнее». Эта цепочка мыслей была прервана, когда он подумал о Сансе. «Или мне придется жениться на ней, только через мой труп», — он быстро произнес мысленно вердикт, качая головой, и повернулся к своему дяде. «Тирион, есть какие-либо идеи?» — спросил он беса. Тирион до сих пор казался очарованным эмблемой, и прекратил таращиться на нее только после обращения Джоффри. «Джоффри, почему?» — спросил он с вселенским унынием. «Что ты имеешь в виду, спрашивая почему?» — ответил король вопросом, также смущенно. «Я, ты». Тирион словно потерял словарный запас, очень серьезный знак, особенно от беса. С опозданием Джоффри осознал, что почти не общался с дядей в этой жизни, проведя большую часть времени в одиночестве в своей комнате. «А, ну, я доверяю тебе, Тирион, и ты имеешь очень острый ум, что мне пригодится сейчас», — сказал он, немного неуклюже. Тирион кивнул, до сих пор сбитый с толку, думая об обязанностях десницы. «Я, что ж, хорошо, ваша милость, могу я предложить остров Ликов? Мысль о предательстве во время переговоров в том святом месте будет неслыханной для северян, хотя я не думаю, что это принесет много пользы, в конце концов», — сказал он, покачивая головой. «Север любил Неда Старка, они не оставят его смерть просто так, и Роб Старк любил своего брата тоже», — молвил он. «Вероятно, Что ж, по крайней мере, мой лорд-дед выиграет нам немного времени, возможно, если мы отправим письмо, он успеет встретить войско северян. Джоффри размышлял вслух. «Лорд Тейвин, ваша милость?» – спросил сир Баристан, который молчал в течение всего этого времени. «Да, нам стоит отправить ворона к Золотому Зубу, приказав ему обезопасить близнецы, если мы сможем сдержать Робба на севере от близнецов и отрезать от остальных речных земель, тогда северные лорды будут иметь время охладить головы, если перерезать любые связи с речными лордами, возможно». Джоффри запнулся. «Но ваша милость, лорд Тейвин сейчас находится в утесе Костерли, у него не будет времени собрать достаточно большое войско, чтобы захватить половину речных земель до прохода северной армии через перешеек», осторожно произнес сир Баристан. Кажется, он пытался сдержать короля, размышляя над каждым словом, чтобы это не прозвучало оскорблением. «Сбор армии требует времени, ваша милость, ополчение нужно собрать, оборудование должно быть реквизировано, а логистика должна быть отлажена». Он осторожно проводил лекцию, без сомнения, уже заранее страшась перспективы идти на войну под руководством задорного, но совершенно неопытного короля-подростка. Джоффри застыл на месте, глядя на сира Баристана, так как его взгляд парил вдали, а кулаки слегка сжались от предвкушения. Ну конечно, в этот раз не было столкновений в речных землях. Западный край даже не начинал мобилизацию. Пробормотал он ошарашенно. «Я уверяю вас, ваша милость, что речные земли такие же мирные, как и тогда, когда вы вместе с вашим умершим отцом посещали их в последний раз», наконец проговорил Варис, слегка кланяясь. «Красный волк проскочит по королевскому пути как болт из баллисты, прямо к королевской гавани, и усилит свое войско по дороге необузданными этот раз домами из речных земель», прошептал Джоффри, застигнутый видением горящей столицы, а сразу после, видением обезумевшего от жажды мести Тейвина, что ударяет на восток от Золотого Зуба и вырезает речные земли в страшном возмездии, видением бесчисленных груд мертвых тел и горящих ферм, и в конце концов ко всему этому аду присоединяются Станнис, Ренли с Простором и Железнорожденные. «Нет», — сказал он вдруг и посмотрел на Пицеля, — «созывайте знамена, лорды королевских земель и их ополчения должны встретить своего короля как можно быстрее у Бриндлвуда», — приказал он. «Ваша милость, нам сперва стоит проконсультироваться с лордом Тейвином, прежде», — начал Пицель. «Джоффри, Роб Старк воспримет это как провока. Во главе войска? Категорически нет», — закричала Серсия. «Ваша милость, до сих пор есть определенный шанс на мир в государстве, если мы выступим». Сир Баристан успокаивал рационально. «Тихо», — завопил Джоффри, прорезая голосом этот бедлам словно валерийской сталью. Бейлиш и Варис, единственные, кто молчал, переглянулись с выражениями заинтересованности. Возможность интриги, которая может возникнуть между этими двумя игроками, заставила Джоффри почувствовать тошноту, но выбора не было. Он должен закончить войну пяти королей еще до того, как она разгорится на полную. В этот раз не было времени на тщательное планирование. Он пристально всматривался в каждого из них, намереваясь объяснить одну вещь. Предыдущий правитель этого государства несколько легко относился своими обязанностями правления королевствами, и это, видимо, ввело вас в определенное заблуждение относительно того, что означает термин «советники», — медленно проговорил он. «Вы все, мои верные советники», — соврал Джоффри, — «а не мои регенты. Ведите себя соответственно». Мрачное лицо Бейлиша помрачнело еще сильнее, Варис отреагировал слегка приподнятой бровью, позже он с ними разберется, так или иначе, но не сейчас. Здесь не было ни одного лица, которому он мог бы доверить надзор за замирением северян и речных лордов. Прежде чем упомянутые лорды вообще начнут восстание, он разберется с присутствующими, когда вернется, а с остальным придется подождать и посмотреть. «Великий мистер Пицель, прошу вас написать для меня черновики для следующих адресатов, я сообщу вам детали позже, после этого собрания. Утес Костерли, цитадель, Винтерфилл, штормовой предел». Небольшая карета выглядела торжественно траурной, старковские серые краски гармонировали с облачным небом королевской гавани. Ворота Красного замка были уже открыты, и теперь карета двинулась вперед. Почетная стража из красных плащей следовала по сторонам, чтобы убедиться в безопасной поездке до порта. Именно тогда Санса начала плакать, ее торжественная и храбрая маска, которую она словно надела с того дня, сломалась под тяжестью горя и потерь. Арья вцепилась в ее руку, Также плача, девушки поддерживали друг друга. Сирариса Укхард стоял позади сестер, сохраняя каменное выражение лица, одетый в доспехи из покрытых эмалью белых чешуек, если верить Сиру Арису. Арья настаивала на присутствии на прощании с их отцом и братом, и после тех слов, Санса также требовала этого. Джоффри уже почти сожалел, что позволил им провожать карету. Тела Игдарда и Брана Старков покидали юг, чтобы никогда не вернуться снова, или же вернуться, не то чтобы я был против, подумал он, бессознательно находя взглядом глаза Сансы. Она выглядела сломанной, белила и румяна почти не помогали скрыть сильное истощение на лице, словно после нескольких бессонных ночей подряд. Она была раздавлена новостью о гибели отца, все эмоции этого конкретного дня были буквально сожжены еще раньше, когда на ее глазах младшего брата пробили насквозь копьем в живот, и леди растерзали мечами на такие мелкие кусочки, что того молодого, желтоглазого лютоволка было уже не узнать. Он осознал, что она смотрит на него. Ее испуганные красные глаза встретились с его собственными. Она как будто что-то бормотала себе под нос, нервно сжимая ладони, словно пытаясь убедить себя в чем-то. В том не было моей вины, он хотел сказать ей. Вместо этого он двинулся обратно к твердыне Мигора. Было немало работы, потому что иначе много девушек вроде Сансы окажутся в такой же ситуации. Джоффри был занят написанием писем, как сумасшедший, в бывшем кабинете Роберта. Здесь уже не было так пусто, как он раньше считал. Оказалось, что ненастоящий отец время от времени использовал это место как убежище, где он мог спокойно напиться без всяких надоедливых ланнистеров вокруг, когда имел настолько плохое настроение, что уже не мог даже выпить со своими привычными собутыльниками, которые, казалось, сопровождали его на всех веселых застольях, где он бывал. Король был занят привлечением огромного населения города, чтобы быстрее разобраться с логистикой, необходимой для успешного выступления в речные земли. Здесь ему пригодился опыт работы бронзовым писарем, а также опыт управления львиной армией и крепостью рассвета. Стрелам необходимо оперение, доспехи нужно купить, запасы еды привезти и еще сотни других дел не забыть. Он имел еще небольшой запас времени, пока поставки еды из простора не остановились, и лорды королевских земель, которые в будущем будут единственными поставщиками города, еще имеют достаточно запасов для передачи части в постоянно растущую армию у Бриндлвуда. Это важно, ведь его план требует, чтобы речные лорды хранили спокойствие и не беспокоились из-за присутствия голодной орды воинов на их землях. Он имел и другие планы относительно ситуации с пищей в общем, планы, которые он воплотит позднее. Достаточно лишь сказать, что Джоффри немного знал о торговых маршрутах в Иссосе. Внезапный стук отвлек его от труда, и он посмотрел на дверь. «Да?» – спросил он. «Извините, ваша милость, леди Санса настаивает на аудиенции», – произнес несколько извиняющийся голос сира Баристона. «Пустите ее», – отозвался юноша, удивленно. Он так и не запер Рью и Сансу под ключ, хотя их круглосуточно охраняли и запретили выходить за пределы Красного замка. Что же это все означает? Санса резко зашла в помещение, очевидно контролируя каждое движение тела, так будто ее шаги были заучены заранее. Джоффри был полностью удивлен, разглядывая платье, которое она надела, темно-красное с серебристой подкладкой, которое, несмотря на открытый лиф, все же казалось ей великоватым. Джоффри просто сидел, слегка ошеломленный, созерцая идеальную красоту рыжеволосой девушки. Искусный макияж скрыл ее немного похудевшие щечки, и волосы были тщательно заплетены в косу в южном стиле. Сир Баристан настороженно смотрел на нее сзади. Джоффри смог взять себя в руки и исправил осанку, сидя. «Леди Санса», — начал он, до сих пор смущенный, жестом показывая сиру Баристану, что тот может идти. Лорд-командующий молча запротестовал, но Джоффри остановил его взглядом, заставляя старого рыцаря скривиться в гримасе, и тот вышел из комнаты и закрыл дверь. Санса открыла рот, но ни один звук не вылетел оттуда. Она попыталась еще раз, неискренне улыбнувшись, избегая взглядом его глаз, и подошла к большому дубовому столу. «Леди Санса, чем я обязан вашему?» Он запнулся, когда она продолжила шествие и остановилась прямо перед ним, пытаясь что-то произнести, но не издавая ни звука, избегая взглядом его глаз, даже избегая смотреть на стену за ним. Она наконец сдалась и вместо этого еще раз улыбнулась, хотя Джоффри подумал, что это самая печальная, полная страха улыбка из всех, которую он когда-либо видел. Он не успел ничего сказать, как она быстро, порывисто подняла руки и отбросила застежки с плеч. Платье раскрылось, словно лепестки на цветке, высвобождая белое тело, прикрытое лишь узенькими откровенными кусками ткани. Чем-то, что упоминалось лишь в распутных историях Востока, и даже проститутки не одели бы этого, даже если бы им приказали. Джоффри вскочил на ноги, кресло грохнулось за ним, когда он отскочил назад. «Клянусь старыми богами и гребаными новыми, Санса, что ты, черт возьми, делаешь?» Взорвался он, когда водоворот волнующих эмоций затопил его. Ее лицо застыло, словно вырезанное из мрамора, тихий голос было едва слышно, когда она заговорила. «Или я вам не нравлюсь, ваша милость», едва смогла вымолвить она, немного двигаясь в сторону печальной, неловкой попытки соблазнения, когда платье соскользнуло вниз, высвобождая обнаженную спину. Джоффри парализовал от шока, он пытался разобраться в вихре ощущений внутри тела, когда почувствовал желание, что ползло по позвоночнику, словно теплая змея, желание раздавленной горем девушки, едва 15 лет, прямо перед собой. Тошнота победила все остальные чувства, и Джоффри оперся на стол рукой, закрывая рот другой. «Что я сделала неправильно? Прошу!» – прошептала Санса, пытаясь снять маленькую застежку на талии. «Прекрати!» – он смог завопить, возвращая контроль над самим собой, нагнулся к Сансе и выпрямился обратно за секунду, хватая руками воздух, прежде чем наконец решил подойти к ней и схватить те свисающие лепестки, и прикрыл ее почти силой. Наигранная маска полностью сломалась, реки слез потекли по щекам, а ноги как будто не могли уже удержать вес тела. «Прошу, я постараюсь лучше. Прошу». Она зарыдала, слова становились невнятными, сменяясь плачем. Джоффри проглотил что-то едкое, практически поддерживая ее от падения, и повел к двум креслам перед столом, усадив ее в одно, сам сел в другое, порывисто схватив серебряный бокал, и налил ей разбавленного водой вина. «Вот, выпей это», — сказал он ей. Собственный голос странно звучал в ушах. Голова Сансы склонилась вниз, как будто стыдливо, подальше от него, она плакала. Он смог убедить ее выпить глоточек, который резко перешел в монументальный глоток, когда она залпом выпила всю чашу. Рука Джоффри неуверенно повисла в агонии неопределенности над едва прикрытой спиной, прежде чем неуклюже похлопать ее. Потребность успокоить девушку боролась с палитрой ощущений, которые он твердо решил притушить. Они так посидели некоторое время, и оно для Джоффри казалось бесконечностью. Плач девушки постепенно ослабевал, прерываясь случайными глотками разбавленного вина. «Санса, что ты себе надумала?» Наконец он спросил у нее. Его голоса почти хватило, чтобы снова завести ее рыдания. Искренний ужас и мука слышались в ее словах, когда она рискнула взглянуть на его подбородок. «Я могу удовлетворить вас, Джоффри», она произнесла его имя, как нечто чужое, иностранное. «Я могу научиться. Арья поможет мне подготовить вашу спальню». Едва смогла она закончить фразу. Джоффри смотрел на нее, медленно качая головой в неверии. «Санса, посмотри на меня», сказал он и нежно взял ее за подбородок, заставляя встретиться глазами. «Ты боишься, что я убью тебя и Арью, если ты мне не понравишься?» — спросил он ошеломленно. Сансу словно парализовал от его взгляда, и она едва выговорила. «Ты убил отца, потому что он был угрозой. Брана также, и Эль-Леди и Немерию и Септу Мардин. Я понимаю, что предатели не имеют права на жизнь, но я могу». Она снова начала рыдать, когда Джоффри заговорил к ней. «Боги, Санса, я не собираюсь убивать ни тебя, ни Арью. Почему бы я должен это делать? Слушай». Он остановился, глубоко вдыхая. «Твой отец погиб из-за интриг вне пределов моего контроля, а Брана случайно убил чрезмерно старательный идиот. Я, боги». Он запнулся, откидываясь на спинку кресла от истощения. Сколько же бессонных и одиноких, полных ужаса ночей, сколько искаженных фактов она должна была бы услышать, чтобы дойти до такого отчаянного плана. Он пришел к выводу, что никто так и не рассказал девушке хоть что-то о том, что случилось на самом деле, кроме слухов, которые она, видимо, подслушала от разговоров слуг между собой. Иррациональное неудержимое желание самоубиться захватило его в тот миг, когда он снова посмотрел на разбитое горем лицо Сансы, которая смотрела на него в смятении. Эта жизнь уже пошла прахом. Джоффри отбросил эту мысль и медленно поднялся. «Санса, послушай меня внимательно», — сказал он, помогая ей встать, никто не убьет ни тебя, ни Арию. Я собираюсь вскоре отправиться в речные земли и прослежу, чтобы никто не сделал никаких глупостей, понимаешь, ты будешь в безопасности здесь, в девичьей башне, что бы ни случилось со мной, сказал он ей, чувствуя легкое прикосновение облегчения на душе, когда увидел, как она медленно кивает. Ты собираешься убить его, Робба, медленно ответила она. Джоффри молчал, взгляд Сансы снова вернулся на пол, пока она моргала со слезами на щеках, словно какая-то сила переполнила ее, и лицо посуровило. «Он сам придет за тобой», – прошептала она внезапно. Ее голос переполняла неистовая, радостная уверенность, а взгляд словно устремился вдаль, за пределы этого мира. Джоффри неторопливо провел ее к двери. Он пытался подобрать слова, чтобы успокоить ее, но жалко провалил это намерение. Что еще оставалось сказать? Он наблюдал, как ее, под пристальным осторожным наблюдением, повел к девичьей башне Сирарис. «Передайте великому мистеру Пицелю, чтобы дал ей немножко экстракта ночной тени, или макового молочка, если первое не подействует», — сказал он сиру Баристану тревожным голосом. «Не скажу, что удивлен», — проговорил Джоффри, шагая к своей лошади. Тирион на своих коротких ножках едва успевал за племянником. «По крайней мере, это четкий ответ», — ответил бес. «Куда уж четче, чем созывая все свои знамена Дарва Кейтлин», — проворчал Джоффри, оглядываясь три отряда красных плащей во дворе Красного замка. «По коням», — воскликнул он, взбираясь на коня, и убедился, что копье прочно закреплено на седле. «Ты уверен, что знаешь как?» Тирион запнулся, глядя на пластинчатый доспех Джоффри, боевой молот с 8 наконечниками и меч. Он моргнул, переосмысливая вопрос. «Ты уверен, что знаешь, что делать дальше?» — спросил он. «На самом деле не очень», — сказал Джоффри, усевшись на лошади, глядя на подъемные решетки Красного замка, что уже были подняты. «Есть какие-нибудь известия от Тейвина?» — спросил он дядю. «Пока никаких, я бы не возлагал много надежд за западные земли сейчас. Он обычно осторожен, он сперва захочет убедиться с помощью шпионов перед мобилизацией, и когда убедится», бес запнулся. «Роб Старк уже будет на расстоянии в полнедели хода, маршируя через Золотой Зуб с более чем 20 000 воинов», — пробормотал Джоффри. «Именно так, ты уверен, что не хочешь взять с собой золотых плащей? Считаю, что они тебе понадобятся», — молвил Тирион, щурясь против утренних лучей солнца, когда Джоффри уселся поудобнее в седле, хрустнул шеей и почувствовал всю тяжесть своего красно-золотого нагрудника. Король чувствовал себя странно в нем, как будто просто играл в войну. Тщательно отчеканенные золотые львы были слишком роскошными, как на его вкус. Все же, этот доспех был подарком на день рождения от лорда Ролланда Крикхолла и изготовлен конкретно под нужды Джоффри, которые он сам определил более года назад, или, по-другому, миллион жизней назад, в зависимости от того, как считать. Все же, несмотря на вопиющую роскошь и золото, броня была хорошо сделана и как раз подошла по размеру. Лорд Крикхолл был вынужден потакать прихотям 15-летнего идиота, зеленого и необстрелянного на войне, но он, несомненно, убедился, что его дар на самом деле сможет защитить будущего короля, вместо того, чтобы быть лишь драгоценным украшением. «Ты нуждаешься в их присутствии больше меня, да их, наверное, не хватит. Убедись, что увеличишь набор в их ряды и приготовься к осаде. Сомневаюсь, что Станнис будет терпеливо ждать моего возвращения на юг», — приказал он бесу. «И дядя, по поводу нашей маленькой проблемы», — он запнулся. «Ты получишь свой полный отчет, не переживай. Однако это может занять немного времени. Я имею возможность заглянуть в его книги, когда он этого не видит, и кажется, что все его записи следуют определенной, очень интересной логике», — сказал Тирион довольно приглушенным тоном. «Хорошо, тот ублюдок Бейлиш точно что-то скрывает, я это знаю», — прибавил Джоффри. «Не может быть, чтобы такой скользкий ублюдок не воровал все, что видит, из казны, особенно учитывая абсурдно огромный долг короны. К счастью, ко времени, когда он вернется, Тирион сделает точную ревизию истинного состояния финансов, потому что он никогда не поверит, что возможно было сделать долгов на 6 миллионов золотых драконов. Просто невозможно, чтобы Роберт мог потратить такую сумму на проституток и турниры. Или возможно», — Джоффри покачал головой, — «и его влияние слишком далеко простирается, черт возьми. Я посмотрю, смогу ли найти достойную замену Слинту из числа лояльных жителей королевских земель, которые покажут себя в грядущих битвах», — сказал он мрачно. Тирион кивнул, задумчиво оглядываясь назад к красным плащам, а затем сразу оборачиваясь к Джоффри. «Удачи тебе, племянник», — сказал он. «Еще увидимся, дядя», — ответил король и пришпорил коня. «Выступаем», — воззвал он к войску. Красные плащи двинулись за ним вместе с Сандером и тремя королевскими гвардейцами. «Когда-нибудь», — прошептал он, когда лошади бежали по мостовой вниз с холма Игона. Глава 32. Песни и резня. Бриндлвуд напоминал разнообразное море палаток, знаменами десятков разнообразных домов королевских земель, флаги украшали тренировочные поля и на скорую руку построенные конюшни, окружавшие небольшое ядро из деревянных зданий. Джоффри ехал в окружении Сандера, сира Баристона, сира Бороса и сира Мирина, за спиной, двумя худшими бойцами в его королевской гвардии, уравновешивающими пса и сира Баристона. Он не желал оставлять Тириона полностью беззащитным против махинаций остальных придворных в королевской гавани, поэтому оставил остальных гвардейцев, самых умелых, кроме сира Силми. Конечно же, он проехал мимо кланяющихся охранников, через абсолютный хаос лагеря, минуя бездомных собак и подвыпивших солдат. Юноша быстро нашел логику в этом лабиринте, направив коня в сторону самого большого павильона, над которым реяли бесчисленные олени баратионов и львы ланнистеров. Они словно смотрели на него, свисая с длинных мачт. Казалось, что уже начался пир, в его честь, конечно. Он услышал громкий смех и гул разговоров, пока спешивался, и двинулся к павильону, когда вдруг двое рыцарей заступили ему путь. «Стой, кто?» — начал один из них, но осекся, увидев драгоценный доспех Джоффри и трех белых плащей позади него. «Убирайся вон, перед тобой король, еблан!» — рявкнул Сандер, подойдя вперед и практически оттолкнул перепуганного рыцаря в сторону. Уголки рта Джоффри немного опустились, когда он косо глянул на своего защитника. Он промолчал и откинул край шатра и зашел внутрь. Сандер, сир Борос и сир Мерин двинулись за ним, оставляя сира Баристона на страже снаружи. Внутри величественный павильон, который был возведен в его честь, был доверху заполнен большими деревянными столами и толпами служанок, которые угощали шумную толпу рыцарей и лордов Элим и свежей дичью, недавно выловленной в соседних лесах. Джоффри пошел к центру, уклоняясь от подвыпивших рыцарей и девок, подозрительно не занятых разноской еды и пойла, зато очень грудастых и пышных. «Доброго дня, мои лорды, имею надежду, что это застолье стоило вашего сбора», — воскликнул он чистым голосом. Шум почти мгновенно прекратился, головы поворачивались в его направлении, когда он посмотрел на собравшихся лордов и рыцарей королевских земель, медленно поворачиваясь и разглядывая сцену вокруг него. «Ваша милость», — отозвался кто-то позади него, и Джоффри обернулся, увидев лорда Дарлана из дома Баквилл. Никто из присутствующих не был вооружен, но лорд Дарлан имел на себе тщательно полированный стальной нагрудник. Двойные оленьи рога, символ его рода, украшали грудь. Этот человек был полурегулярной константой примерно через 4 месяца после начала каждой жизни. Его поиски прекрасных доспехов в подарок сыну иногда приводили его на некоторые из праздников Роберта. «Лорд Баквилл, рад видеть вас здесь», — поздоровался Джоффри, когда все больше и больше рыцарей и лордов становились на колено, осознавая, что юноша перед ними был их королем. «Встаньте, мои лорды, нас ждут дела», — воскликнул Джоффри. «Король Джоффри, пожалуйста, примите мои соболезнования, ваш отец был замечательным человеком, источником вдохновения для всех нас», — проговорил мужчина с шелковым голосом, одетый в драгоценный алый камзол, приподнимаясь. Джоффри кивнул, ожидая продолжения фразы, обращая внимание на три черных копья, зашнурованных поверх пурпурного. «Мы приготовились к вашему приезду, уже сейчас готовится пир в вашу честь, который состоится завтра, чтобы разделить с вами все обильные щедроты королевских земель и принести клятвы верности, конечно же», — добавил мужчина с великодушным, теплым поклоном. Джоффри казалось, что пир уже начался без него, однако он не обращал внимания на это. Ему не понравился этот льстивый стиль обращения к себе. «Кем они его считают? Ребенком? Вероятно, так», — ответил неприятный голосок внутри головы. «Как же зовут этого лорда? Копья поверх черного поля. Не беспокойтесь, лорд Гонт, в этом нет необходимости», — сказал Джоффри, одновременно запоминая, кто из присутствующих был одет в доспехи, кто уже успел напиться как моряк, и кто был до сих пор вооружен чем-то большим, чем кинжал. «Но клятвы, ваша милость», — начал лорд Гонт, и его прервал жест руки Джоффри. «Вы не поняли меня, мой лорд, не будет никакого банкета. Нам понадобятся эти припасы, когда мы придем в Харренхолл. Там я приму ваши клятвы верности», — сказал король, пронизывая взглядом лорда. Тот выглядел загнанным в угол, открывая и закрывая рот несколько раз подряд. Джоффри и дальше всматривался на него, как тот, наконец-то, стал на колено. «Славься, король Джоффри, я к вашим услугам», — сказал он резко. Остальные дворяне поддержали его подобными возгласами, с разной степенью энтузиазма и удивления, однако все склонили колени. «Встаньте, лорды короны, у вас у всех есть час, чтобы протрезветь, прежде чем мы снова встретимся здесь. Нас ждет быстрый марш», — сказал Джоффри, обернулся к выходу и двинулся прочь. «Сирборос, принесите мне карту речных земель», — приказал он, оставляя взволнованных дворян позади. «Флаги домов королевских земель, ну, по крайней мере тех, кто присоединился к Джоффри на данный момент, двигались на север со скоростью улитки. Около 8000 людей откликнулось на его призыв, значительно меньше теоретического максимума в 15000, которые лорды материковой части королевских земель могли бы собрать без угрозы срыва уборки урожая. Это была жалкая сила в сравнении с могучими армиями времен войны пяти королей, но Джоффри сознательно готовился к такому течению событий. Он боялся, что большая военная сила в действительности будет двигаться еще медленнее, и это была цена, которую он не был готов принять. Так или иначе, его приказы и постоянное управление армией интендантов, которых, кажется, привел каждый лорд и рыцарь, вылилось в колоссальную потерю времени и вызывало гнев его верных вассалов вместе с постоянной головной болью. Сама попытка организовать их ужасную, хаотическую систему логистики в нечто более-менее приемлемое вызвала недовольный стон у практически всех присутствующих, подарив ему двусмысленную кличку «Король обоза». И ведь они еще даже не добрались до Харренхолла. По крайней мере, скорость движения немного выросла, когда новость о выступлении Робба достигла войска. Лорд Винтерфилла уже пересек ров Кейтлин, двигаясь на юг в окружении 15000 разъяренных северян. Джоффри ехал в авангарде вместе с лордом Дарланом Баквиллом и лордом Ринфридом Рейкером, двумя дворянами, которые смогли привлечь его внимание. Лорд Дарлан был ветераном-трезубца и прямым в общении мужчиной, который презирал изысканные манеры и провел большую часть свободного времени в жизни охотясь или сражаясь на турнирах, когда не был занят правлением в родовом замке, оленьих рогах. Низкий, но коренастый, лорд Дарлан в свое время преданно сражался за драконов, но все же откликнулся на его призыв. Видимо, тут сыграл факт того, что его наделы граничили с речными землями. В обоих случаях он получит преимущество, в случае поражения будет информирован и сможет подготовиться к осаде, а в случае победы отберет земли у побежденных противников. Просто, но достаточно разумно. Лорд Ринфрид Рейкер, по сравнению с обладателем оленьих рогов, оказался противоположностью. Молодой, импульсивный парень, которому едва исполнилось 19, имел крепкое телосложение и подходящий к виду голос, а еще юный лорд имел дар к управлению. Его умерший батюшка, также Ринфрид, погиб на охоте незадолго до призыва нового короля о сборе ополчения. Джоффри фактически похитил его и доверил пост главного интенданта. Это задание большинство лордов восприняли бы как оскорбление и унижение своей чести, однако лорд Ринфрид взялся за это с искренним энтузиазмом. Откровенная радость брутального на вид лорда от такого проявления королевского внимания должна заставить Джоффри волноваться насчет заговора, если бы она не была по-настоящему искренней. Лорд Рейкер всерьез проникся ответственностью, которую ему доверили, и полностью отдался выполнению задания, за что Джоффри и его переполненный задачами мозг не мог выразить достаточной благодарности. Грубоватое предупреждение Сандера вывело его из размышлений. «Впереди всадник», — сказал пес, махая воину в доспехе из вываренной кожи, что мчался изо всех сил на небольшом коне прямо к Джоффри, минуя колонны марширующих крестьян-ополченцев и присяжных воинов. «Ваша милость!» — заорал он, когда подъехал, с силой останавливая коня, из-за чего тот стал на дыбы, и склонил голову. Джоффри скривился от плохого обращения с животным и кивнул всаднику. «Какие новости от сира Элтона?» — спросил он. «Мы натолкнулись на вооруженное войско, ваша милость, где-то 2000, а может и до 4000. Они разбили укрепленный лагерь прямо посреди королевского пути в нескольких часах езды верхом отсюда», — ответил мужчина. «Северяне», — отозвался лорд Рейкер, внезапно настороженно. «Это невозможно, Они и до сих пор слишком далеко отсюда, — возразил лорд Баквилл. «Солдат, ты видел какие-либо знамена?» — спросил Джоффри. Воин быстро кивнул. «Да, да, ваша милость, красного лосося на белом и пахаря на буром, там еще было несколько других», — ответил тот. «Дома Дарри», — Джоффри запнулся. «Мутон, ваша милость», — подсказал сир Баристан, который ехал позади короля, «и с ними еще несколько других», — закончил Джоффри. «Ради богов, я бы все отдал за 1-2 патруля настоящих разведчиков», — подумал он мрачно. «Передай сиру Элтону приказ наблюдать за ними и докладывать о любых движениях», — сказал он разведчику. Всадник неуклюже поклонился в седле, прежде чем помчался обратно, выбивая грязь из-под копыт лошади, а Джоффри обернулся к лорду Баквиллу. «Готовьте людей к битве, я возьму конную сотню и поеду, посмотрю, что и как там», — сказал он. «Конечно, до этого не дойдет, ваша милость», — спросил лорд Рейпкер. «Ради всего святого, надеюсь, что нет», — сказал Джоффри, вяло улыбаясь, и уже пустив свою лошадь рысью. Джоффри первым заметил флаг о переговорах над головами дюжины всадников, возвышающийся над 4 другими знаменами домов. Позади всадников расположилась небольшая армия, люди и лошади, многочисленные небольшие палатки и временные турнирные площадки. Казалось, что местные речные лорды собрались на импровизированный турнир, вместе со своим ополчением из простого люда. Джоффри вздохнул, когда он и его значимые лорды отправились к переговорщикам, сир Баристан нес их собственный флаг переговоров. Вокруг реяли знамена домов Баквиллов, Гонтов, Хиффордов, Разби, Рейкеров, Стаквартов, Эджертонов и Лангвардов. Их владельцы, лорды или делегированные рыцари, несли их с различными степенями энтузиазма. «Не нравится это мне», — пробормотал лорд Рейкер. «Успокойся, Рейкер, стань за мной и будешь в полной безопасности», — важно произнес лорд Гейн Эджертон. Густая борода не могла скрыть презрительную улыбку, которую он адресовал собеседнику. Лорд Рейкер стиснул губы, не обращая внимания на оскорбление, а Джоффри скривился. Вмешиваться в эти дрязги означало бы лишь ухудшить репутацию Рейкера. Парень оказался необычно мягким, несмотря на телосложение как у быка и соответствующий голос. Они ехали вперед через поля речных земель, на горизонте уже был виден Харренхолл. Речные лорды умело разместили свой турнир, с одной стороны его прикрывали пологие холмы на востоке, а берега Божьего Ока – с запада. Джоффри и его кортеж наконец остановились в нескольких метрах перед переговорщиками, и он сразу узнал лорда Раймуна Дарри. Выражение лица того было неразличимым. По левую руку от него был старый рыжий солдат в нагруднике, покрытом зелеными и бурыми кленовыми листьями, гербом дома Блейнтри, с нейтральным лицом, хотя глаза старика горели нервной холодной ненавистью, когда он смотрел на Джоффри. По правую руку от лорда Дарри стоял юноша, на вид лет 17, вызывающе глядя на Джоффри, так словно вот-вот собирался броситься на короля. Красный лосось дома Мутонов смотрел со знамени, которое тот держал с очевидной гордостью и с остальной выдержкой. Это выглядело более похожим на браваду, чем на настоящий гнев, по крайней мере в сравнении с полными ненависти глазами лорда Блейнтри. Группу дополняли мужчина в ливрее дома Рут, который постоянно переминался с ноги на ногу, словно герб города Харави, двухголовая лошадь, не давал лорду застыть на месте. Свора рыцарей позади них демонстрировали ливреи всех 4 домов. «Милорды», — сказал Джоффри, кивая. «Ваше мило», — начал лорд Рут, но замолчал от взгляда лорда Дарри. «Принц Джоффри», — Дарри заговорил от имени всех со своей стороны. Лорды королевских земель ощетинились от этого выражения неуважения, их кони нервно заржали, когда руки потянулись к рукоятям оружия. «Вы обращаетесь к королю, и вам стоит вести себя благоразумно, лорд Раймун», — воскликнул сир Баристан с мрачной гримасой. Долг и клятвы требовали от него защиты чести Джоффри. «Сир Баристан», — поздоровался лорд Дарри с кивком, в котором словно смешались одновременно отвращение и мрачное уважение. «Я знаю только одного короля, и то Роберт, первый этого имени», — сказал он, едва скрывая приглушенный сарказм, что слышался в его голосе. «А это логично, дом Дарри проиграл на войне, защищая Таргариенов во время восстания», — подумал Джоффри, позволяя событиям течь своим чередом. «И я не вижу его среди вас», — продолжил Раймун. Прежде чем сир Баристан успел произнести хоть слово, лорд Эджертон громко захохотал, глядя на речных лордов так, словно они были придурками. «Я знаю, что речные жители немного заторможенные», — он произнес последние слова, обращаясь прямо к Дарри с дикой улыбкой. «Но даже ты, Раймун, должен бы уже знать, что когда умирает король, то принц становится новым королем», — спросил он, приподнимая кустистые брови. «Милорд, еще одно слово из ваших уст, и прольется кровь», — неожиданно воскликнул парень в ливрее мутонов, хватаясь за рукоять двуручного меча, который выглядел слишком длинным, чтобы им было удобно замахиваться. Лорда Джертона это все очевидно не впечатлило, он как-то смог поднять брови еще выше. «Ох, это заговорил потомок старого труса Уильяма, а я думал, что вы оба сейчас прячетесь под его кроватью, как отец, так и сын». Он захохотал, юноша завизжал от безудержной ярости и попытался вытащить тот глуповатый меч, и двое рыцарей с гербом мутонов схватили его, прежде чем он успел пришпорить коня. Джоффри моргнул, пораженный готовностью мальчика прервать переговоры, даже когда его рука быстро опустилась на булаву, пристегнутую к поясу, и конь Клига наступил на шаг вперед. Даже лорда Джертона это, казалось, удивило, хотя речные лорды более ярко на это отреагировали. Лорд Раймун остановил юношу взглядом, словно обещая наказание. Джоффри подобным же взглядом отплатил лорду Эджертону, приказывая помолчать. «Простите господина Уилларда, мой принц, он несколько перепил сегодня», — сказал лорд Дарри, заглушая очередную вспышку ярости юноши еще одним взглядом. Джоффри отмахнулся от извинения рассеянным движением кисти, глядя на лорда Дарри с нетерпеливой гримасой. «Они просто теряют здесь драгоценное время. Лорд Раймун, кажется, новости почему-то не добрались до вас, но мой отец, король Роберт, умер. Я буду рад принять ваши клятвы верности ваших домов», — просто сказал он. Ни один из тех лордов, включая юного Уилларда, не выглядел удивленным. Лорд Дарри кивнул, так словно Джоффри только что сказал ему что-то насчет погоды. «Боюсь, что не могу принести вам клятву, мой принц, без получения подтверждения вороном о смерти короля Роберта, подписанного малым советом и десницей короля, конечно же», — ответил он. «Сир Баристан аж загорелся, и в этот раз было очевидно, что имеется в виду личное. Ты сомневаешься в чести лорда командующего королевской стражей?» — негромко спросил он, непривычно быстро взяв себя в руки. Лицо лорда Дарри на секунду скривилось в гримасе, когда он отрезал: «Не говори мне о чести, предатель». Он чуть не плюнул, но быстро вернул контроль над собой и повернулся к Джоффри. «Простите, мой принц, сегодня был длинный день, особенно учитывая, что вы привели армию на мои земли. Мы заняты здесь ответственной работой, и боюсь, что не могу остановить ее без прямого приказа от короля Роберта или лорда Хостера», — обратился он к Джоффри. Джоффри откинулся назад в седле, обдумывая, кто мог придумать такой хитрый трюк, и почему. Он мало что помнил о Эдмуре, но это все выглядело замыслом старого Хостера, по крайней мере, это соответствовало тому, что он раньше слышал о старом Талли. Если они задержат его здесь, тем или иным способом, на пару дней, то Талли, пожалуй, поведут свои силы до Рубинового Брода, если еще не двинулись, перекрывая южный фланг, пока Роб Старк не соединится с ними, и тогда всему конец. Он медленно разглядывал присутствующих. Над полем простиралась неестественная тишина, слышались лишь тихие волны с Божьего ока на западе, пока Джоффри и дальше разглядывал их. Лорд Рут, казалось, был готов снова начать разговор, пока лорд Блиентри продолжал поедать поедом глазами короля на протяжении всей этой встречи. «Старый Хостер пообещал отдать земли, которые отобрал у тебя после восстания взамен этого маленького трюка», — внезапно спросил король. Полнейшее недоумение было очевидным, когда лорд Дарриаш отпрянул назад в седле от шока, поддерживая неловкую тишину, пока он что-то будто жевал во рту. «Что, опять же, принц Джоффри, если желаете, ради семерых, прекратите этот фарс, пока мы не потеряли остатки чести», — наконец отозвался лорд Блиентри, дергая за рыже-седые волосы с раздражением. «Скажи мне, парень, это правда, что ты лично отрубил голову Неду Старку, или приказал сделать это своему цепному псу?» — оскалился он к Джоффри и Сандера. «Итак, пришла пора заканчивать маскарад, не то, чтобы они особо на него рассчитывали», — подумал Джоффри, когда лорд Раймун вздохнул с выражением поражения. Король глубоко вдохнул, слова звучали пусто и неубедительно, когда покидали его рта. Лорд Старк попал в паутину. Так-так, попался и погиб в зловещих сетях обмана Ренли, вместе со своим десятилетним сыном, — зарычал Блиентри. Он осмотрел Джоффри с головы до ног, прежде чем сплюнуть на землю. «Ланнистер, гнилой до самой сердцевины, и неудивительно. Эта прекрасная броня не делает тебя воином, «Парень», — сказал он, разворачивая коня, — «встретимся на поле боя», — пообещал он, прежде чем пришпорить коня. Его рыцари двинулись за своим господином. Джоффри проглотил гнев, сцепив кулаки, разочарование и ярость боролись за контроль над его телом. «Дом Мутон будет биться до последнего человека», — воскликнул господин Уиллард, двинувшись за Блиентри к их лагерю, пытаясь скрыть дрожь ладоней. Джоффри встал в стремена на пару секунд, осматривая лагерь и знамена, прежде чем сесть в седло. «Нас втрое больше, чем вас, лорд Раймун, не заставляйте меня проливать кровь невинных из-за ваших амбиций», — обратился юноша к нему. Маски уже были отброшены, когда лорд Дарри посмотрел на Джоффри, словно тот был грязью под его ногами, так, как смотрел раньше, думая, что его никто не видит, когда королевский караван проезжал через замок Дарри, возвращаясь в столицу из Винтерфилла. То была старая ненависть, не такая, как от лорда Блиентри, но, видимо, еще сильнее. Старая форель ничего мне не обещал, он бы не согласился обменять нескольких предателей из королевских земель на отобранные у меня земли, по праву принадлежащие моему роду. Он оскалился. Хех, даже если бы я выступил против легиона Фада, то и тогда старый жадный ублюдок не согласился бы, сказал он, разворачивая своего коня. Невинная кровь, проговорил он, словно размышляя вслух, и покачал головой с отвращением. Невинная кровь будет отомщена, и кровь, которую пролил старый лев и его карманный олень, — воскликнул он, прежде чем обернуться к лорду Рута. «Идем, Лестер», — сказал он. Рут выглядел так, будто готов обделаться, переводя взгляд между Джоффри и Раймуном туда и сюда. «Лорд Рут», — повторил Дарри, — «этого хватило, чтобы вывести лорда из ступора», и он поклонился Джоффри, ниже, чем поклонялся бы принцу, прежде чем погнать коня к лагерю, догоняя лорда Дарри. Джоффри вздохнул, наблюдая за отъездом переговорщиков, и сам развернул коня. «Будет что будет», — сказал он сам себе, когда лорды королевских земель вновь начали перепалку между собой. После полудня солнце уже начало двигаться на запад, когда Джоффри созвал военный совет. «Лорд Рут, кажется, уже готов сменить сторону. Если мы потратим несколько дней, я смогу договориться с несколькими людьми, чтобы они сделали ему предложение, от которого он не сможет отказаться», — сказал лорд Гонт, почти оттолкнув сира Лайла со своего пути своим пивным пузом, когда он нагнулся над картой, со здоровенной кружкой эля в руке. «Нам стоит ударить по ним завтра, на рассвете. Чем дольше мы здесь стоим, тем глубже они окопаются», — отрезал рыцарь, отказываясь быть отброшенным в сторону. «О, правда, я это слышу от представителя одного из богатейших домов королевских земель, который привел за собой аж 15 рыцарей и 500 человек. Это мои люди будут погибать на поле боя, не твои», — заорал лорд Эджертон. «Прошу вас, милорды, держите себя в руках», — сказал сир Баристан, пытаясь унять их. Джоффри скривился, качая головой, пытаясь игнорировать постоянный шум между лордами. Это не помогло, ведь лорд Эджертон был прав, ополчение дома Стокварт было жалким, от самого богатого дома этих земель ожидали большего. В этой жизни, как и в предыдущих, леди Тандастоквард попала в ловушку на стенах Красного замка, прячась от мстительного Станниса, ведь была вынуждена выделить значительный контингент своих солдат для усиления обороны города. Те немногочисленные силы, которые она послала ему на этот раз, были едва ли не предательством, и единственным плюсом был лишь их командир, сир Лайл со Старого моста. «Можем попробовать обойти их сбоку, пересечь Божье око не получится», но можно незаметно послать некоторых рыцарей через холмы с правого фланга, так чтобы враги это не заметили, сказал лорд Баквиллу. Этого недостаточно, чтобы кардинально изменить диспозицию, вмешался один из рыцарей Разби. Лорд Джайлс слишком сильно болел, чтобы лично присоединиться к походу, по крайней мере так говорили его люди. Кажется, все они так или иначе игнорировали короля, и кто бы мог их в этом обвинить, для них он был зеленым, неопытным мальчишкой в прекрасных доспехах, играющим в войну. «Мы можем просто двинуться на них всем войском, заставив их атаковать в ответ», — размышлял лорд Рейкер мрачно вслух. «И ты лично пойдешь в первой скамье, много обоза с собой можешь не брать, уверяю тебя», — пошутил лорд Эджертон. «Тишина!» — неожиданно крикнул Джоффри. Он был зол на них всех, на себя и на проклятый пурпур. «Атакуем сегодня ночью», — продолжил он, вставая с кресла, и начал переставлять деревянные фигурки на карте. Лицо сира Баристана вытянулось, он сказал низким голосом: «Ваша милость, в темноте будет трудно управлять лошадьми, нам стоит дождаться. Нам не понадобится лошади для наступления». Юноша прервал его, отвергая возражение. «Если позволить рабу Старку соединиться с речными лордами до того, как лорд Тейвин сможет добраться до нас, то всему конец. Закончим это сегодня ночью», — подчеркнул он, словно каким-то могильным голосом, взгляд омрачился мыслями. «Сир Лайл, вы будете руководить левым флангом, возьмете с собой воинов Стокварта, Лангварда и половину рыцарей Гонта, вашим заданием будет». Лорд Гонт выглядел так, как будто его сейчас упадет в обморок, здоровенный живот закачался под драгоценными камзолом, и он перекрикнул слова Джоффри. «Чтобы моих людей вел какой-то безземельный рыцарь, что привел меньше 1500 ополченцев. Я не, лорд Гонт, я выслушаю ваши замечания позже», — перебил его Джоффри. «Я тебе не какой-то пес, которому можно приказать закрыть рот, парень», — воскликнул лорд Гонт, ставя кружки с элем на карту и проливая жидкость на руки Джоффри. «Я не отдам моих людей», — Гонт начал за мгновение до того, как рука Джоффри молниеносно метнула кинжал в кружку. Сила броска выбила кружку из руки Гонта, отчего кружка покатилась по полу. «Я сказал, что выслушаю ваши замечания позже», — Джоффри повторил, на этот раз концентрируя все внимание на собеседнике. Гонт дерзко отступил на шаг, не говоря ни слова. Прошла минута, две-три, вдруг лорд Гонт склонил голову. «Хорошо», — сказал он. Джоффри не отводил от него взгляда. «Хорошо, ваша милость», — едва выговорил тот, покраснев. «Хорошо, сир Лайл, вашей задачей будет удержать левый фланг для начала, но вскоре после начала боя вы должны будете отступить немного назад. Лорд Баквилл, вы командуете правым флангом, возьмете своих людей, рыбкера и вторую половину рыцарей Гонта. Будете давить изо всех сил, вклиниваясь в их ряды, пока сир Лайл будет отступать. Таким образом мы прижмем их к Божьему оку», — сказал король, показывая суть маневра фигур на карте, прежде чем посмотреть на лорда Баквилла. «Да, ваша милость, однако в темноте будет трудно координировать действия», — сказал он двусмысленно. «Это же простой маневр, я уверен, что люди смогут с этим справиться», — Джоффри обратился к нему, прежде чем обернуться к Гейну. «Лорд Эджертон, командуйте резервом и всей нашей конницей, используйте их, чтобы остановить любые попытки прорыва. Я займу центр со своими красными плащами и вашей пехотой, также возьму людей разби. Мы разделим силы остальных меньших домов поровну между тремя формациями», — закончил он. Рыцарь лорда разби медленно кивнул, а лорд Эджертон задумчиво чесал бороду, не зная, воспринимать это как честь или как оскорбление. «Кто еще может что-то добавить?» — спросил Джоффри, стараясь не задерживать взгляд на лице Гонта. Ответом была тишина, и Джоффри снова кивнул. «Прекрасно, готовьте людей, выступаем через полчаса», — приказал он. «Наши люди будут уставшими, а речные жители — свежими», — сир Баристан снова попытался объяснить очевидное, когда они ехали вдоль шеренг вооруженных крестьян, а месяц поднимался над горизонтом. «Да, но их бойцы будут застаны врасплох. Когда мы к ним придем, они не будут иметь времени для одевания доспехов или оседлания лошадей», — ответил Джоффри. «Понимаю, ваша милость, но в темноте мы потеряем ранеными значительно больше, чем...» «Сир Баристан», — сказал Джоффри, останавливая коня, и посмотрел на рыцаря. «Я благодарен вам за то, что вы пытаетесь объяснить, на самом деле благодарен. Для меня честь иметь у себя такого мудрого советника, как вы, на войне, но и вы поймите, что тяжесть решения, раз уже принятого, лежит на мне, и только на мне». Последние слова он произнес, глядя вдаль. Сир Баристан кивнул с уважением, старательно скрывая выражение лица. «Итак, ваша милость, я лишь прошу вас быть осторожным», — сказал он. «Ваша милость», — повторил Силми. Джоффри уставился взглядом на горизонт, ладони слегка дрожали, пока он моргал. «Извините, сир Баристан, что вы говорили?» — обратился он к старому рыцарю. «Это нормально бояться, это все делают, особенно перед первой в жизни битвой», — пояснил рыцарь. Джоффри посмотрел на него с грустной улыбкой. «Если бы это был страх, сир Баристан, если бы...» — пробормотал он, пришпоривая коня. Столкновение армии было таким же внезапным, как и жестоким. Крики разведчиков и часовых сменились скрипом стальных доспехов, а потом, визгом умирающих людей и скрежетом стали о сталь. Они убили с десяток врасплох захваченных рабочих бригад, прежде чем ворвались в сам лагерь. Казалось, что лорд Дарри готовился к утреннему наступлению, учитывая состояние едва начатых рвов и куч заостренных бревен, что лежали кипами, до сих пор не вкопаны в землю. Хоть какое-то сопротивление началось, когда они зачистили внешнюю часть лагеря. Напуганные крестьяне и мрачные профессиональные воины уже собирались в толпу, держа в руках мешанину мечей, знамен, пик и топоров. Они имели толику времени на сбор благодаря донесениям нескольких разведчиков, но все же не были готовы к наступлению Джоффри. Король находился позади центральной формации, руководя маневром. Он почти запаниковал, когда сир Лайл слишком задержался на левом фланге, но в конце приказал отступать, позже, чем надеялся Джоффри, и этим дал речным лордам драгоценное время на концентрацию сил, но все же отступил. Лорд Баквилл стремительно повел свое войско, его правый фланг давил на вражеский левый к центру и смог прижать их к берегу Божьего Ока, где обычно ласковые волны звучали угрожающе. Катастрофа едва не случилась, когда паникующий окровавленный гонец смог добраться до короля, и то по ошибке. Лорд Эджертон, правый фланг вот-вот сломается, и лорд Баквилл исчез. Нам нужны резервы, закричал он. Ради старых богов, как кто-то мог настолько потеряться в этой ясной лунной ночи? Это же проклятый центр, не резерв, думал Джоффри. Смятение резко переросло в панику, когда он схватил того воина. Резерв уже идет на помощь, прорычал он, толкая мужчину к лошади лорда Рейкера. Королевская стража, Сандер, за мной, воскликнул он и помчался на правый фланг. Они все спешивались, когда пробились в лагерь. Он прибыл на место, что напоминало кровавое море. Сумасшедшие рыцари и воины из разнообразных домов пытались прорвать окружение любой ценой. Люди в ливреях с оленьими рогами лежали мертвыми на земле, вместе с отдельными воинами из Гонта. Выглядело так, что речные лорды бросили все силы, что имели, чтобы пробиться. Он уже мог представить полный прорыв правого фланга, когда они всей массой навалятся сюда в отчаянной попытке бегства. «Эти ублюдки уже достаточно попили моей крови», — подумал он, поднимая меч. «Сдохните!» — взревел он, бросаясь в сердцевину битвы, низко опустив булаву, вспоминая тысячи предыдущих сражений. «Не хочу возвращаться в это место», — шептал тихий голосок внутри головы, но он игнорировал его и полностью отдался резне, так же, как и в предыдущие бесчисленные разы. Напуганный крестьянин закричал, пытаясь пробить его копьем, которое Джоффри отклонил в сторону булавой, мечом же отрубил руку бедняге, добивая ударом булавы через секунду.